Глава третья. Когда после трех дней пути карета прогрохотала по подъемному мосту и остановилась наконец у волчьих клыков, я не могла сдержать вздох облегчения, хотя все самое сложное ожидало меня впереди. Лакей помог мне выйти из кареты, и я в восхищении замерла, во все глаза рассматривая уходящий ввысь замок. Казалось, он стремился к небу, к самой богине, которая, я была уверена, по ночам освещала его особенно ярко. Голубые фамильные гербы Альфы с изображенным на них стальным волком, задравшим морду к луне, колыхались от легкого ветерка. Светло-серые камни стен, давящие на зрителя своей мощью, острые шпили угловых башен, из-за которых замок и получил свое название, огромные скульптуры двух волков с глазами-янтарями, охраняющие парадный вход. Все здесь кричало о силе и могуществе Альфы Ардвальда, хозяина волчьих клыков. Вот только для меня этот замок станет темницей и, возможно, местом гибели, если обман будет раскрыт. «А я еще раз повторяю, что не покажу ни кусочка своей кожи ни вам, ни самому Альфе, пока мне не позволят привести себя в порядок с дороги. Не будь я Делла Ирфлерей!» Тоненький девичий голосок был на удивление властным. Оказалось, что на подъездной аллее стоит не только моя карета. Другая, с золотым гербом, на котором были изображены два кабана, закрывала от меня происходящее. Я прошла дальше и увидела прихорошенькую черноволосую девушку в богатом дорожном платье, что стояла, уперев кулачки в бока. Судя по всему, спор длился уже долго, потому что мужчина, стоявший напротив девушки, выглядел порядком рассерженным. «Леди Делла», — сквозь зубы проговорил он, — «я всего лишь хочу увидеть ваш знак луны. Ни одна девица не войдет в волчьи клыки, пока не предоставит мне свидетельство того, что имеет право здесь находиться. Исключений не будет ни для кого». «Неужели вы думаете, что я вас обманываю? Да кому такое придет в голову?» Тряхнула черными волосами леди Делла. «Я всего лишь хочу переодеться и смыть дорожную пыль. Когда я приведу себя в порядок и выкупаюсь в фиалковой воде, можете обнюхать меня с ног до головы, но не сейчас!» «Я не собираюсь, как вы выразились, вас обнюхивать», — процедил мужчина. «Мне всего лишь нужно взглянуть на вашу метку». «Будь вы женщиной, вы бы меня поняли», — не унималась леди. «Позовите домоправительницу или распорядительницу отбора». «Я никого не буду звать», — отрезал мужчина, явно теряя терпение. «Да будет вам известно, леди, что одна из девушек, участница отбора, подверглась нападению неизвестных в Сторенском лесу. Бедняжка ехала волчьи клыки из дальней провинции. Она лишилась своего знака луны, поэтому у меня нет времени на глупости. Я хочу увидеть ваш знак, и немедленно». Чуть наклонившись к леди, мужчина тихо добавил: «Если вы не обманываете, он действительно у вас есть». И хотя произнесено все было обманчиво спокойным тоном, леди Делла пискнула и быстро отогнула рукав платья. Пока мужчина меня не заметил, поглощенный изучением знака, я смогла его хорошенько рассмотреть. Мощный, широкоплечий, высокий, выше стоявшей рядом с ним девушки на полторы головы, он производил впечатление сурового воина. Хищное лицо с крупными чертами было красиво какой-то особой звериной красотой. Одежда из кожи лишь подчеркивала грозный облик мужчины. Облегающее тело кожаная туника позволяла увидеть, насколько сильны у него руки. Плотный плащ из богатой материи лежал на широких плечах, придавая мужчине королевский вид, хотя в нем и угадывалась его животная дикая натура. На одном из пальцев я заметила кольцо в виде оскалившейся волчьей морды. «Уверена, что он оборотень», — подумала я. И тут мужчина, будто почувствовав, что на него смотрят, повернул голову. Янтарный взгляд обратился ко мне, пригвождая к месту и подтверждая мою догадку. «Так и есть. Чистокровный оборотень». В ореховых волосах сверкали серебряные пряди, выдавая принадлежность к роду стального волка. «С вашим знаком все в порядке, леди Делла», — медленно проговорил он, отводя от меня взгляд и снова обращаясь к леди Делле. «От лица Альфа Ардвальда приветствую вас в замке Волчьи Клыки». «Благодарю», — пролепетала леди и, подобрав юбки, заспешила ко входу в замок, где услужливые лакеи уже торопились помочь ей. «И зачем я только согласился на все это?» — проворчал мужчина, провожая взглядом леди Деллу. Я мысленно улыбнулась, но тут мужчина снова обернулся ко мне. Его лицо приняло непроницаемое выражение. Я подошла ближе. «Леди Лирилия Эрваркран, дочь лорда Осберта Эрваркрана, владельца лунной пустоши и замка Пустынная Роза», — представилась я, опережая его вопросы, приседая в реверансе. Мужчина склонил голову. «Гервальд Рас Хертхард», — представился он, — «лорд, командующий, советник Альфы». «Очень приятно», — проговорила я и поскорее опустила взгляд, чтобы советник не заметил вспыхнувшего в них страха. «Богиня, мне помоги», — мелькнула паническая мысль. «Это же он, брат-близнец самого Альфа, о котором предостерегал отец». Не удержавшись, я снова подняла взгляд и почувствовала, как смущение начинает жечь щеки, потому что советник пристально смотрел на меня. По словам отца, Гервальд был хитер и изворотлив. Стоявший же передо мной мужчина на хитреца никак не походил. На мужественном лице пока что читалась лишь усталость и затаённая грусть. «Прибыла на отбор. Вот письмо от моего отца», — продолжила я, протягивая плотный конверт, на который мужчина даже не взглянул. И очень хорошо, потому что моя рука предательски дрожала. «Разве в роду лорда Осберта были волки?» — спросил вдруг Гервальд, нахмурившись. Я лишь пожала плечами, понимая, что таким жестом выдаю себя. Выдаю даже отчаянно заколотившимся сердцем, стук которого Гервальд, истинный оборотень, не мог не слышать. Но я ничего не могла поделать. Мне было страшно. Я чувствовала исходящую от советника силу. Силу, которая может уничтожить меня, если обман раскроется. «Я спрашиваю, потому что не помню, чтобы кто-то говорил об этом. Но ваш отец служил в замке казначеем еще до моего рождения, так что все возможно. Богиня не ошибается». Заметив, очевидно, что я едва дышу, успокоил Гервальд. «Могу я увидеть ваш знак луны, леди? Не бойтесь, я всего лишь взгляну на него». «Вот сейчас», — вспыхнуло в мыслях, «вот сейчас он почувствует ложь и не сносить мне головы». Закусив губу, я сняла перчатку и медленно сдвинула рука в платье, втайне надеясь, что знак по какому-то неведомому волшебству вдруг исчез. Однако проклятый символ, казалось, стал еще ярче. Гервальд осторожно, удивительно осторожно для такого крупного мужчины, взял мою ладонь, склонившись над ней. Стальные пряди сверкнули на вышедшем из-за туч солнца серебром. По моей коже, там, где ее касались пальцы советника, побежали сотни мурашек, словно я укололась вышивальными иглами. Я дернулась, но он держал крепко. Прошло несколько томительных мгновений. Тепло от пальцев советника волной охватило мою холодную кожу, подобралось к груди, к сердцу. Мне стало стыдно за свои руки, загрубевшие от стирки и готовки. Отец не тратился на слуг. Раз в неделю к нам приходили крестьянки, помогавшие прибраться в жилых помещениях замка. В остальное время все хозяйство лежало на наших с мисси плечах. «Надеюсь, вы не собираетесь терять сознание?» — тихо спросил Гервальд, поднимая на меня глаза цвета расплавленного янтаря с золотыми искрами в глубине. «Одна леди упала мне прямо на руки». «Я никогда не теряю сознание», — прошептала я, крайне смущенная. «Полезное качество для будущей супруги Альфы», — улыбнулся он, обнажив белоснежные зубы. «Все в порядке, леди Лирилия. От лица Альфа Ардвальда приветствую вас в замке Волчьи Клыки». Я встрепенулась, все еще не веря. «Неужели? Значит, я могу идти?» — спросила, все еще не до конца уверенная. Гервальд кивнул. «Теперь вы одна из 10 Амари и избранных богиней. Ступайте, распорядительница отбора покажет вам вашу комнату». «Благодарю». Неловко присела я еще раз и поспешила в замок. Грохот собственного сердца оглушал, и я не сразу разобрала голос черноволосой, худой, будто трости и строгой дамы, которая встретила меня, и два лакеи распахнули передо мной двери. «Меня зовут госпожа Мот, я распорядительница отбора. Ступайте за мной, леди Лирилия!» Велела она и, не дожидаясь моего ответа, устремилась вглубь замкового коридора. Все еще не в силах поверить, что оказалась в волчьих клыках, я подхватила подол дорожного платья, мечтая лишь об одном. Какое-то время побыть одной и прийти в себя после встречи с советником Гервальдом.